Ага. Шатен встал с дивана и выпрямился. Внезапно его фигура стала выглядеть угрожающе, словно нависла, а взгляд, тяжелый, выискивающий нечто известное только ему. Спустя несколько секунд, Хёда ухмыльнулся. Отлично. Подойди. Ха, хорошо. Встав с дивана, Юбилунна подошла к Иссею. Оказалось, что его голова находится на уровне ее шеи, что было не совсем удобно. Воздух едва заметно вздрогнул. Фигура Шатена увеличилась в размере, став чуть выше девушки. Без лишних разговоров, Хёда взял барышню за подбородок и, подтянув к себе, накрыл ее губы своими. Мысли зароились в невозможности выстроиться в ровный порядок. Сердце отбивало ритм, похожий на барабанную партию. Отстранившись, дракон взглянул на девушку. Видимый глаз искрился жизненной энергией. Раздавшийся голос дракона пробрал до подкорки мозга. Ноги начали пошатываться от внезапно нахлынувшей в теле волны чистой разрушительной энергии. «Теперь ты моя. Ха, хорошо. Вот и замечательно». Атмосфера напряжения растаяла буквально на глазах. «Кстати, чуть не забыл. Рюты, слушаю, хозяин». Раздавшийся словно отовсюду голос фамильяра заставил девушку вздрогнуть. «Ты все сделал, как вы и просили. Правда, повелитель подземного мира упирался до последнего. Пришлось объяснить ему ваше желание вашим языком. Он хоть жив?» «Вполне». «Хорошо». Хёда вытянул вперед металлическое крыло, сгустившееся за спиной. На него мягко приземлились две небольшие подушки, на которых красовалось два мутных хрустальных шара. На обеих подушках были металлические подушки с именами. На одной – Химеджи Масюри, на другой – Химеджи Маакина. «Простите, а что это?» «Это – шары смерти дорогих мне людей». «Шары смерти? Не может быть, их ведь нельзя получить. Они под строгим контролем самого Аида. Он отдал их мне, и сейчас я сделаю то, что должен. Верну их к жизни». Хёда исчез во вспышке пламени вместе с Юбилунной. Открыв глаза, взору девушки предстало открытое поле. Насколько хватало глаз, простиралась безжизненная каменная пустошь. Хёда щелкнул пальцами. Из земли вышел длинный металлический пьедестал. Второе сгустившееся крыло подхватило хрустальные шары и уложило их на пьедестал. На небольшом удалении от дракона начали вспыхивать такие же огни, с помощью которого он сам переместился сюда. Потухая, они представляли участников семьи Гримари. И не только их. Сазикс, Грей и Фея, Виневрана также оказались здесь. Оглядевшись вокруг, все приблизились к дракону с закономерным вопросом. «Иссей, что мы тут делаем? Сейчас увидите. Посидите там». «Ну хорошо». Как только все заняли алые металлические кресла, началось это. На шатене сгустились доспехи. Сквозь щель в клыках вышел раскаленный пар. Дракон положил лапы на хрустальные шары. В пространстве раздался энергетический пульс. Его ощутили все. Спустя некоторое время пульс повторился. Затем вновь и вновь. Пульсации все больше стали походить на биение сердца. Император поднял лапы вверх. Хрусталь потянулся вслед за металлом в половину скорости. В какой-то момент в глубине шаров появилось свечение. С каждым пульсом оно становилось все ярче и ярче, и в момент, когда на него стало больно смотреть, раздался звон, и пространство озарилось яркой вспышкой. Как только свечение сошло на нет, наблюдающие открыли глаза и взглянули в сторону пьедестала. На нем лежало две персоны в белых платьях, похожие друг на друга как две капли воды. «Да ладно, Иссей, ты ведь не хочешь сказать?» «Именно». Доспехи растворились на частицы, представив ухмыляющегося Шатена. «Прошу любить и жаловать». Химеджи Масюри и ее дочь Химеджи Маакина, находящиеся здесь, замерли, рассматривая спящие лица, на которых читалось умиротворение и покой. Сазикс, рассматривая спящих несколько секунд, бросил взгляд на Иссея. «Иссей, ты ведь не хочешь сейчас сказать, что нарушил законы мира?» Шатен сверкнул хищными глазами. «Возражение – это как минимум неправильно, а как максимум. Ты не думаешь, что если об этом узнают, то у тебя будут проблемы? Послушай, Сас, я плевать хотел на мнение тех, кто не представляет для меня интереса. Если ты говоришь о твоих подданных, высшей знати и прочей шелухе, я могу лично объяснить каждому, что будет, если разевать на меня пасть. Если такие все же найдутся, то сразу отправляй их ко мне, а в остальном все будет в порядке. Ну раз так, объясни только одно, зачем ты вытащил нас всех в такую даль? Как это зачем? Попробуй я провернуть все это в резиденции, и ее бы стерло с лица земли. Оглядись вокруг». Сазик сбросил взгляд в сторону горизонта, потом в другую сторону, и в третью. Вокруг, насколько хватало взгляда, все было выжжено огнем. Кое-где даже светились раскаленные камни. Вновь глянув на Иссея, Сазикс увидел интересную картину. Хёда с серьезным лицом проверял пульс, дыхание, состояние кожи, а он, похоже, совершенно не шутит. Том 4, глава 31, не позволю. Сидя в большом зале и потягивая апельсиновый сок, Хёда смотрел в потолок, размышляя о том, кого он еще забыл. Исей, чего, что ты будешь делать теперь? Как минимум надо хорошенько подумать о том, кого я еще забыл. Ты ведь знаешь, что я не про это? Мимика Сазикса стала серьезной. Конечно, знаю, но позволь напомнить, я никому не давал права влезать в мою личную жизнь. Но ты ведь понимаешь, что начнется, когда высшие демоны узнают, что ты вернул к жизни тех, кто погиб более 100 лет назад. Сазикс, воздух в комнате едва заметно завибрировал, и вслед за ним задрожали окна. Мне плевать, что они думают об этом. Если тебе будет проще, я лично буду затыкать каждого, кто попытается мне перечить, не вовлекая тебя в проблемы. Идет. Взгляд Шатена был максимально серьезным. Да не в этом дело, как ты не понимаешь. Идет. Вопрос был задан вновь, но с большей настойчивостью. Судя по всему, отговорки собеседника не устраивали. Сазикс выдохнул. Хорошо, раз ты хочешь так, то пусть будет так. Вот и отлично. Хёда вновь уставился в потолок, и не прошло и полминуты, как рядом с ухом раздался сладкий голос Ряз. Акина очнулась. Просит, чтобы ты пришел. Хорошо, сейчас буду. Печать растворилась. Хёда усмехнулся. Уж прости, Сас, но мне пора. Увидимся позже. Шатен исчез во вспышке пламени, оставив Сазикса наедине с одной мыслью. Не дай прародитель, кто-то разозлит этого дьявола. Очутившись перед дверью в палату, Хёда поправил пиджак и открыл дверь. В помещении находилось 3 персоны. Ряз, Виневрана и Акина, сидящая на кровати. Звук открытия двери привлек внимание всех троих. Исей. Ряз явно хотела что-то сказать, но осеклась. Хёда прошел до кровати и, пригнувшись, обнял лаловолосую принцессу. «Все в порядке, дорогая?» «Да-да, все хорошо. Если ты не против, мы пойдем. Не будем мешать. Идем, мама, идем». Хёда смотрел вслед Ряз. Как только дверь за барышнями Гримари закрылась, взгляд остановился на сидящей на кровати девушке. «Акина, как ты себя чувствуешь? Если есть недомогание, сразу скажи». Фиолетовые глаза устремили взгляд на Шатена. На лице засветилась мягкая улыбка. «Ну и ну, и когда ты успел стать таким? Каким? Серьезным и взрослым? Ну так, 200 лет как-никак прошло с тех пор, как мы виделись последний раз. 200 лет, да скажи, Исей. Что вообще произошло за последнее время? Много чего. Например, закончилась война с фракцией древних владык. А еще я освободил из плена Исаку, Куна, Каника, Асию. Исцелил Равель от последствий применения святой воды. Лишил Райзера привилегий высшего демона и изгнал его на окраины мира демонов. И много чего еще, но об этом потом. Лучше ответь, ты точно в порядке? Может, есть головокружение или тошнота? Нет, ничего такого нету. Вот и отлично. К слову, ответь на вопрос, какое твое самое сокровенное желание? Только честно. Честно, наверное, встретиться с мамой, но я понимаю, что это невозможно. Хёда прищурился на правый глаз и оскалился. А что если я скажу, что это вполне воплощаемо в реальность? Что? О чем ты говоришь, Исей? Ну как же, ты ведь тоже КХММ, в общем, для меня нет ничего невозможного. И чтобы это доказать, Хёда отодвинул занавеску, что находилась по правую сторону от кровати, со стороны окна. За ней находилась вторая кровать, на которой находилась почти точная копия Акина, но с темно-золотыми глазами и повязанной в волосах темно-синей лентой. Хёда заметил, как задрожали руки Акина. «Мама, здравствуй, доченька». «Быть не может». Хёда усмехнулся. «Спасибо тебе». Хёда посмотрел на старшую Химеждиму. «За что?» «За все. За то, что помог моей дочери. И мне. Не стоит. Я не мог позволить Акина грустить и скучать по матери. Что ж, если вы обе не чувствуете недомоганий, я хотел бы пригласить вас вместе со мной». «Пригласить? Куда?» Хёда оскалился, поднеся ко рту указательный палец. «Секрет. Идите? Хорошо. Только оденемся». «Мама, ты идешь?» «Иду». «Отлично, девочки. Тогда я подожду вас в коридоре». «Как же так?» Акина улыбнулась и, облизнув губы, оттянула воротник белоснежного платья. «Я то думала, ты хочешь посмотреть». «Очень хочу, но не сейчас». Хёда подошел к кровати и, нагнувшись, чмокнул девушку в губы. От взора не скрылось то, что Сюри заметно порозовела. Отстранившись, Хёда погладил возлюбленную. «Все еще успеется. Одевайтесь, жду вас в коридоре». «Хорошо». Хёда вышел из комнаты, оставив мать и дочку наедине. Сразу раздались перешептывания и легкий смех. Том 4, глава 32. «Сестренка, Пхёд оперся о стену, ожидая выхода девушек. «Рюты, слушаю, хозяин. Есть одно дело, справишься?» «Разумеется. Какой уверенный?» «Ну отлично, задача довольно простая, но одновременно сложная. Необходимо спасти одну девочку». «Спасти? Она в плену?» «Да, в плену жестокости, обмана и печали. Зовут ее Минашина Санна. Твоя задача стать ее другом и заслужить ее доверие, но ни в коем случае не напугай ее. Будет сделано. Сейчас я перемещу тебя на окраину города, в котором она живет. Координаты ее дома и ее школы ты получишь при перемещении, но сначала убедись, что все данные правильны». «Правильны? То есть вы не знаете точно, есть она или нет?» «Немного. Прежде чем приступать к активным действиям, удостоверься, что ее ситуация именно такая, как я представлял. Будет исполнено». Темный сгусток исчез со стены. Пхёда выдохнул. Спустя пару минут вышли Сюриякина. Шатен улыбнулся и, обойдя барышень, обнял их за талии. «Если позволите». Компания исчезла во вспышке пламени. Фамильяр сгустился на окраине небольшого парка и осмотрелся вокруг. Вроде никто не заметил. Отправив Шатену изображение после прибытия, фамильяр принял человекоподобный образ, после чего взглянул на руки. «Не думаю, что металлические лапы будут смотреться правильно». Превратившись в красноватый дым, фамильяр примерил на себя человеческий образ. Правда, избавиться от металлической пластины на лице не получилось. Выйдя из парка, Рютый осмотрелся вокруг. Координаты мест, необходимых для посещения, светились в сознании. Фамильяр также заметил, что на него оглядываются прохожие. Это и неудивительно. Двухметровый мужчина, с телосложением вышибалы, одетый в строгую одежду и носящий на лице глухую металлическую маску. Первым делом Рютый направился в сторону школы. Города людей по-своему красивы. Внимание привлекли двое людей, одетых не так, как остальные. Женщина и мужчина двигались по направлению к нему. Выражения лиц были фамильяру не совсем понятны. «Молодой человек, просим прощения за беспокойство. Что-то случилось, офицер. Нам необходимо проверить ваши документы». «Конечно, нет проблем». Рютый вытащил из кармана паспорт и предоставил его полицейским. «Не могли бы вы снять маску, чтобы мы сравнили фотографии в паспорте и в жизни? Прошу простить, но это невозможно». «Почему?» «Не так давно я получил очень сильный ожог лица. Вам не понравится увиденное. Извините, но нам необходимо в этом убедиться. Вы можете немного приподнять ее, этого будет достаточно». «Хорошо». Рютый слегка приподнял маску. На верхней губе, под краем маски, виднелась обгорелая кожа. «Хорошо, этого достаточно. На этом все?» «Да, на этом все. Хорошего дня, молодой человек». «Благодарю, офицер. Взаимно». Полицейские пошли дальше. Рютый же в свою очередь направился в сторону необходимого ему здания. Девочка с смолено-черными, волнистыми волосами, сидела на последней парте, уткнувшись в тетрадь, и ждала окончания урока. Когда так нужный звонок все-таки прозвенел, девочка быстро собрала вещи и направилась к выходу. Но не пройдя и половины пути до фойе на входе в школу, она встретилась с тремя мальчишками, которые были явно не в лучшем настроении. «Эй, ведьма, а ну стой!» Минашина ускорила шаг, после чего знакомые припустили за ней. Догнав девушку, один из них прижал ее к стене. «Куда это ты собралась? Не помню, чтобы разрешал тебе убегать. А оставь меня, мне надо домой». «Нет уж, ты идешь с нами, нам нужна твоя помощь, ты ведь поможешь?» «Но мне нужно домой». «Да ладно тебе, идем». Схватив Санну за руку, троица направилась к запасному входу в здание. Выйдя через якобы закрытую дверь, которую все ученики уже давно знали, как открывать, компания вышла на задний двор. На заднем дворе их ждали еще три персоны. Одежда и количество макияжа на лицах явно давали понять, что они не из простых учениц. «Привел?» «Да, как ты и просила». Парень толкнул Санну в направлении той, кто сидела в середине. «Послушай, Санна, у меня деньги закончились. Мы с девочками вчера хорошо погуляли в караоке, а сегодня хотим с парнями в лав-мотель. Одолжишь немного?» «Ха, хорошо, сколько тебе надо?» «Дай-ка подумать. 1015, а в идеале 20. Мы хотели хорошенько повеселиться, поэтому нужно закупиться резинками. У меня столько нет». «Ну, возьми у отца. Он ведь постоянно пьет. Думаю, у него найдется лишние 20 тысяч». «Взять, ты имеешь в виду?» «Именно. Умная девочка. Жду тебя сегодня вечером». «Нет. Что ты сказала?» «Нет. У меня нет таких денег, а воровать я не собираюсь. Кажется, ты меня не поняла». Блондинка полезла в сумку и вытащила оттуда телефон. Потыкав по сенсорному экрану, она представила его Санне. От представшего взору видео, Личико темноволосой девушки побелело. «Откуда? Как ты сделала его? Удали!» Санна попыталась выхватить телефон, но собеседница ловко увернулась и спрятала телефон обратно в сумку. «Теперь ты понимаешь, о чем я. Достань мне эти деньги, и я удалю видео. Если нет, то завтра оно окажется в интернете. Не смей!» Личико Санны скривилось, и казалось, она сейчас расплачется. «Не ори! Достанешь до вечера деньги, и я удалю видео. Не достанешь, пеняй на себя!» Пошли, народ. Рютый добрался до ворот школы. Значит, тут учиться важная для хозяина персона. Судя по времени, уже никого не должно быть. Хэймэм, странно. К моей нескольких человек в здании, ощущаю еще одного. Стоит проверить. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никого нет, фамильяр растворился в туман и сгустился на заднем дворе школы. Выглянув из-за угла, Рютый различил силуэт в тени под лестницей. Слух уловил всхлипы и завывания. Хэймэм, проверим догадку. Фамильяр связался с Эссеем и переслал ему изображение своей памяти. Шатен подтвердил догадку. «Так это она хозяин?» «Да, вас понял. Но есть небольшая проблема». «Какая?» «Состояние Санны такое, что она вряд ли будет говорить со мной, не говоря уже о том, чтобы доверять». «Хэймэм, проблема. Попробуй притвориться». «Притвориться?» «Ага. Попробуй притвориться младшеклассником. Не думаю, что она испугается того, кто младше ее. Хозяин это как то?» «Как? Я лучше промолчу. Не волнуйся ты так о мелочах. Неужели ты не сможешь сыграть?» «Смогу. Но чтобы я, Скит Бладнир, играл роль ребенка, это немного странно. А как ты думал? Это мир людей. И здесь все странное. Люди сами по себе странные. Так что привыкай. Как вам будет угодно». Фамильяр поразмышлял несколько секунд, после чего выдохнул. Санна тихо плакала, уткнувшись головой в колени. Внезапный голос спереди заставил ее вздрогнуть. «Сестренка, почему ты плачешь?» «Что?» Барышня подняла заплаканное лицо. Сквозь челку, которая почти полностью закрывала глаза, проглядывалась фигура мальчика, одетого в штаны и рубашку, поверх которой был жилет. Приподняв челку, Санна смогла разглядеть гостя. На вид ему было около 12 лет. Темные волосы, на макушке похожие на воронье гнездо, взъерошенные и растрепанные. Загадочный взгляд черных глаз рассматривал заплаканное лицо. Мальчик сел на корточки напротив Санны, достал из кармана штанов небольшой платок и начал вытирать слезы. «Кто ты?» «Меня зовут Рюты, а тебя, Санна. Приятно познакомиться. Скажи, сестренка Санна, почему ты тут одна и плачешь? Уроки ведь давно закончились». Выражение лица девушки стало заметно расстроенным. Еще немного и казалось, она вновь расплачется. «Ладно, сестренка, не плачь. Идем со мной». «Куда?» «В парк аттракционов». «В парк? Но у меня нету денег». «Не волнуйся, сестренка, у меня есть немного. Пойдем погуляем». «Ну хорошо». Санна поднялась на ноги. Оказалось, что мальчик почти на голову ниже нее. Недолго думая, Рютый схватил ее за ладонь и потянул за собой в сторону ворот. Санна и Рютый находились в парке уже пару часов. За эти пару часов парочка успела поесть мороженого, пострелять из водяных ружей, половить рыбок и покидаться мячиками в движущиеся мишени. В каждом из этих аттракционов Рютый своим опытом и расчетами смог выбить суперпризы. Санна шла, держа в охапке 4 здоровых плюшевых зверей: слона, медведя и 2 зайцев, розового и синего. «Рютый, ты уверен, что все хорошо? О чем ты, сестренка? Ты уже потратил столько денег. Не волнуйся по этому поводу. Смотри», Рютый указал на чертово колесо, стоящее у берега залива. «Ты когда-нибудь каталась на таком?» «Давно, когда была маленькой». «Идем». Рютый вновь потянул девушку за собой. Оплатив 2 билета, друзья уселись в кабине. Колесо двинулось. Рютый молча смотрел в окно, разглядывая город. Санна пыталась понять, о чем думает этот мальчик. «Пэ, послушай, что такое? Скажи честно, кто ты?» «Сестренка, я ведь говорил, меня зовут Рютый. Это я знаю. Но что еще? Я ведь ничего о тебе не знаю, кроме имени». «Хэймэм, что ж, раз так, меня зовут Хёдэ Рютый. Мне 12. Я родился в городе Куа. Мои родители погибли, когда мне было 3 года. Сейчас я под опекой своего старшего брата, Хёдэ Иссе. Сочувствую твоей потере». «Ничего, я их почти не помню. Зато у меня остался старший брат». «Какой он?» «Он сильный, смелый, немного упрямый, но зато заботится о близких ему людях. Похоже, он хороший человек». «Ага, теперь расскажи о себе». «О себе. Мое имя Минашина Санна. Мне 16. Я родилась в этом городе. У меня есть отец. Мама погибла, когда мне было 7. Сочувствую. Спасибо. «Послушай, сестренка, на самом деле мы встретились с тобой не просто так. Что? А как? Мой старший брат знает тебя. Это он отправил меня познакомиться с тобой. Откуда он меня знает? Насчет этого я не в курсе. Скажи, ты хочешь встретиться с ним?» «Встретиться? Но как? Не волнуйся, я это устрою. Мне лишь нужен твой ответ». Взволнованное лицо Санны в какой-то момент заметно помрачнело. «Я бы, конечно, хотела, но это невозможно. Почему? Понимаешь, есть обстоятельства, из-за которых я не могу. Не можешь покинуть отца?» Мимика девушки максимально исказилась при упоминании ее отца, но она не подала виду. «Нет, ладно, обсудим это потом. Идем, мы посетили еще не все аттракционы». Парочка покинула кабину и направилась в сторону парка. Раздалось урчание живота. Рютый удивленно разглядывал смущенное лицо девушки. «Проголодалась? Не немного. Пойдем перекусим. Потом продолжим». «Хорошо». Санна сидела за столиком, ожидая прихода Рютая. В кафе вошла группа. Как только Санна увидела их, то схватила меню и закрыла лицо. «Почему они здесь?» Рютый вернулся с заказом и вопросительно посмотрел на Санну, которая закрывала лицо. «Что ты делаешь? Через три стола сидят мои знакомые со школы. И что? Я не хочу с ними встречаться. Не волнуйся ты так. Вот, твой заказ». Мальчик поставил два подноса на стол. «Это все мне? Конечно. Приятного аппетита. Я обязательно верну все деньги. Как-нибудь. Не надо. Просто ешь». Темноволосая принялась за еду и совершенно не заметила, как троица девушек, сидящая вдали, встали и подошли к ней. «Санна Чи». Девушка помрачнела так, что, казалось, саму смерть увидела. Рютый бросил взгляд на незнакомую персону. «Хаймэм, эта персона Санне явно не нравится». Том 4, глава 33. Раскрывая личность, Рютый мирно жевал картошку фри. «Эй, Санна Чи, ты ведь сказала, что у тебя нет денег, а сама сидишь здесь, с каким-то...» Взгляд блондинки зацепился за темные волосы и черные глаза. «Кто ты? Неужели Санна соблазнила тебя? Или постой, неужели ты ее парень?» Раздался смех. «Смотрите, девочки, Санна такая неудачница, что даже парня себе найти не смогла. Пришлось довольствоваться младшеклассником. Вот отстой». Рютый прожевал картошку. «Будьте добры оставить ее в покое». «Чего? Ты чего, мальчик? Неужели ты серьезно ее парень? Как ты можешь быть таким спокойным, сидя рядом с этой ведьмой?» Вновь раздались противные смешки. «В чем она ведьма? Что? Ты ведь говоришь, что она ведьма. Где доказательства? Все, что я вижу перед собой, это простую девушку старших классов, которая немного запустила себя». «Чего? Какой-то ты странный. Эй, Санна, идем с нами. Какой-то этот мальчик странный». Незнакомка взяла Санну за руку, но в ту же секунду замерла, ощутив на себе тяжелый взгляд. «Руку убери». Взгляд парня прожигал до подкорки мозга. В глубине души возникло неприятное ощущение тревоги. Сердце стукнуло в висках. Блондинка отпустила руку Санны и цыкнула. «Ну ладно, увидимся позже». Вернувшись к своему столу, троица задир уселась там. Рютый выдохнул. «Спасибо тебе, за что?» «За то, что заступился за меня. Не бери в голову. Лучше кушай, пока не остыло». «Угу». Покушав, парочка вышла на улицу. Уже успело стемнеть. До закрытия парка осталось чуть меньше часа. Добравшись до выхода, Рютый закинул руки за голову. «Ну что, идем ко мне в гости?» «К тебе?» «Ну да, но мне надо домой». «Тебе не нужно домой». «Что?» «Брат сказал мне, что дома тебе плохо». «А откуда он знает?» «Я не в курсе, но...» Со стороны парка раздался знакомый голос. «Санна Чи, куда это ты?» Рютый оскалился. Санна поспешила опередить друга, прежде чем он вышел бы из себя. «Мне пора домой. Я ведь сказала тебе достать нам денег». Блондинка подошла ближе. За ее спиной стояли три парня. Рютый помнил, что они вместе пришли в кафе. «У меня нету столько денег. Я ведь сказала». «Чё? Хватит мне лгать, дрянь. Тогда на какие бабки ты сидела в кафе? А еще все эти мягкие игрушки. Неужели тебе их за красивые глазки дали?» «Это я ее угостил». «Чего?» Рютый вышел вперед с Анной, закрывая ее собой, и засунул руки в карманы. «Это я угостил ее в кафе и выиграл все эти игрушки. Есть проблемы, малявка? Не зарывайся. Если ты думаешь, что я не трону тебя просто потому, что ты мелкий, то ты ошибаешься. Ну-ка, ребята, разберитесь с ним и притащите эту дрянь сюда». «Хорошо». Три парня двинулись в сторону Рютая. «Хозяин, у нас возникли проблемы». «Указания? Проблемы? С загорелой блондинкой и ее шестерками?» «Именно. Действуй по ситуации. Можешь их напугать, но не убивай. Не хватало нам еще проблем с их родителями». понял. Сознание вернулось к реальности. За время диалога, три прихвостня подошли почти вплотную. Рютый одним рывком оказался у самого ближнего. Оппонент не успел среагировать, как его схватили за пальцы и принялись заламывать, отчего он сел на колени. «Слабак, слышь!» Кулак второго просвистел мимо. Фамильяр схватил его за предплечье и сжал так, что послышался хруст, а сразу за ним протяжный крик. Отпустив руку, Рютый выписал удар ребром ладони по шее. Сила удара была такой, что нападающий просто вырубился. Не стоит здесь шуметь. Третий оппонент опешил, но все-таки пошел вперед. Рютый согнулся вперед и выписал ему удар с ноги в живот. Согнувшись, соперник рухнул на землю. Полагаться на грубую силу в таком количестве, никакой тактики и стратегии, навевает воспоминания. Отпустив пальцы первого нападавшего, Рютый вернулся обратно к Санне и повернулся лицом к блондинке. «Кто ты такой, сволочь? Меня зовут Хёда Рютый, и пока я здесь, вы и пальцем ее не тронете». Лицо блондинки скривилось, но спустя пару секунд натянулась улыбка. «Надо же, а что если я скажу, что мне даже трогать ее не надо?» «О чем ты? Я могу уничтожить ее репутацию лишь несколько раз, щелкнув по экрану своего телефона. Что ты имеешь в виду?» Блондинка вытащила из сумки телефон. Спустя пару секунд взору предстало видео. Нечеловечески острое зрение фамильяра увидело это. На небольшом экране смартфона проигрывалось видео, на котором неизвестный мужчина производил насильные действия над девушкой. Фамильяру потребовалось чуть больше секунды, чтобы распознать персону на видео. Черные как смола волосы, за которые девушку держал насиловавший ее мужчина. Голубые глаза, из которых непрерывным потоком текли слезы, и в которых читалось боль и отвращение. Тоненький голосок, утопающий в животных стонах ублюдка, вновь и вновь повторял одни и те же слова, молил о помощи и просил остановиться. Миниатюрная фигурка девушки исчезала под массивной тушей. Выбраться не было никаких шансов. Ко всему прочему, мужчина прижал ее за горло к кровати, стараясь приглушить мольбы. «Тише, мелкая шлюшка. Если нас кто-нибудь услышит, то у меня будут проблемы с законом, а мне они не нужны». Мудак облизнул щеку Санны. «Какая же ты сладкая, оставил бы себе, вот повезло твоему папаше, он тебя небось каждый день трахает, чертов везунчик, надо будет уговорить его на тройничок, что думаешь, шлюшка, будет тебе приятно, если тебя будут иметь два члена одновременно, уверен, ты только этого и ждешь, грязная сука». Мужик приподнялся, перевернул Санну на живот, заломил ей руки за спиной, отчего раздался хруст, и запихал в явно не предназначенное для этих целей отверстие. «Как же у тебя в жопе туго, похоже, я здесь первый, давай, сучка, сожмись сильнее, папочка уже скоро». Рютый закрыл глаза и глубоко вдохнул, приподняв голову вверх. «Что такое? Теперь ты узнал всю правду, теперь ведьма не кажется тебе такой белой и пушистой, она трахается с незнакомыми мужиками, а сама изображает из себя невинную овечку. Что теперь думаешь, еще хочешь остаться ее парнем?» Мальчик взглянул через плечо. Не надо было быть экстрасенсом, чтобы понять, что Санна готова провалиться под землю. На щеках виднелись слезы, губки скривились в рыданиях. Трепло блондинки начинало действовать на нервы. Фамильяр бросил на нее взгляд. «Завали свою пасть». Трепачка словно язык проглотила. Она могла поклясться, что у мальчика только что светились зрачки. Более того, они были странными, словно хищными. «Чичева, ты хоть знаешь, кто я такая? Ты представляешь, что с тобой будет? И кто ты? Обыкновенная крыса, что наслаждается мучениями других. Я не уважаю таких людей, как ты. Более того, меня тошнит от тебя». Однако, фамильяр вытащил одну руку из кармана и вытянул ее в сторону блондинки. Телефон выскользнул из ее рук и метнулся в руку мальчика. «Чего?» Несколько секунд поразглядывав гаджет, Рютый сломал его напополам. Устройство стало абсолютно непригодным к починке. Бросив его на землю, темноволосый несколько раз наступил на обломки, приводя их в состояние абсолютно непригодного хлама. «Что ты делаешь? Как это что? Ты ведь шантажировала Санну. Теперь тебе нечем ее шантажировать. Вопрос исчерпан. Ты издеваешься. Ты ради этого угробил мой телефон. Ты хотела угробить ее репутацию и сломать жизнь. Еще и требовала деньги. Я более чем уверен, что ты бы продолжила вымогать с нее выкуп. Разве не так?» Блондинка скривилась. Фамильяр попал в точку. «Что ж, хватит с меня всего этого бреда. Мне нужно лишь доставить Санну хозяину». Мальчик бросил взгляд в небо. Внезапно сорвавшись с места, паренек подхватил Санну и отпрыгнул на несколько метров в сторону. От неожиданности девочка закрыла глаза и до последнего не хотела их открывать. Внезапно над головой раздался незнакомый, тяжелый голос. «Ты не поранилась, дитя?» Ощущения дали понять, что ее держат массивные руки. Намного больше, чем могут быть руки маленького мальчика. Открыв глаза, Санна испуганно икнула. Взору предстал вытянутый металлический подбородок. «Нет, со мной все в порядке. Вот и замечательно. Будь рядом. Не отходи от меня ни на шаг. Ха, хорошо». Рютый поставил Санну на землю и встал в полный рост. Как только она смогла оглядеть знакомого полностью, сердце пропустило удар. От образа милого, спокойного, дружелюбного мальчика не осталось и следа. Сейчас перед ней предстал высокий мужчина, ростом под 2 метра. Одежда была та же, но под размер персоны. Металлические мышцы имели явную форму под белоснежной тканью. Фигура внушала трепет и благоговейный страх. «Так значит, вы, общипанные курицы, решили напасть на меня?» Над макушками деревьев Санна различила 3 неизвестные ей персоны. Блондинка, сидевшая на земле, еле подобрала слова. «Какого что здесь происходит?» Один из нападавших бросил взгляд на блондинку. «А с ней что делать?» «Без разницы. Она не наша цель. Нам нужна лишь темноволосая девчонка». «Отлично. Тогда не будем оставлять свидетелей». Сгустившееся световое копье метнулось в сторону блондинки. Геру закрыла глаза, приготовившись к боли, но ее не последовало. Открыв глаза, она увидела острие копья в сантиметре от своей головы. Вскрикнув, девушка отползла на метр назад. Фамильяр одним усилием разломал метательное оружие. «Айка, ты в порядке? Не трожь меня, ведьма. Какого черта здесь происходит? Эй ты, ну-ка объясни все». Айка вскочила на ноги и начала кричать на Рютея. Фамильяр повернул голову в полоборота. «Помолчи». Ноги задрожали, и Айка села обратно на землю. По спине пробежали мурашки. От неведомого доселе ощущения, словно по мышцам пропустили разряд тока. «Да кто ты такой?» Рютый проигнорировал вопрос. Сейчас его внимание было полностью занято 3 нападавшими. «Хаймэм, нас не предупреждали, что с ней будет кто-то еще. Без разницы. Нас больше, мы справимся. Вы так в этом уверены? Чего? Кто вам сказал, что я один? Глупцы, что не видят очевидное, мне не противники». Один из троицы собрался что-то сказать, но замер. Из зарослей за ним явно следили. И не просто следили, а пытались прожечь дыру взглядом. «Прощайте». Из клетки ветвей и листьев в сторону пернатых метнулось 2 десятка объектов. Как только силуэты достигли цели, стало понятно, что это миниатюрные клоны фамильяра. Шестилапые дракончики намертво вцепились зубами и когтями к противникам. Раздалось клокотание. Туловища начали светиться. «Чего? Немедленно избавьтесь от них. Не успеем. Твою!» Громыхнул взрыв. Рютый прикрыл девушек от взрывной волны. «Не думаю, что хозяин одобрит такое, но ничего не остается». Повернувшись к барышням, фамильяр пригнулся и приблизил лапу. В воздухе повеяло теплом. «Что это, что вы?» Санна и Айка заснули. «Хозяин, у меня небольшая проблема. Что случилось? На нас напал небольшой отряд падших. Победил? Без шансов. Ну и отлично. А в чем проблема? Блондинка и ее прихвостни тоже здесь. Более того, блондинка видела нападавших, и меня в моем облике. Хаймэм, отнеси ее и ее подручных по этому адресу». Ханаши Китамора лениво шлепал к входу. И кому только понадобилось тревожить его в такое время. Открыв дверь, взору предстал неизвестный, ростом под 2 метра. На руках у него находились 2 спящие девушки, а на плечах лежали 3 парня. «Простите, кто вы такой, и что вы делаете с моей дочерью? Берите ее». Седовласый поспешно взял блондинку на руки и прошел в дом. Рютый прошел следом и уложил шестерок на небольшой диван. «Дальше вы сами. Постойте, но кто вы такой, и что вообще происходит, и что вы собрались делать с этой девочкой?» Тамора хотел сказать что-то еще, но слова захлебнулись в горле. Старик ощущал кожей безликий взгляд. «Не ори, разбудишь Санну, откручу голову. Прошу простить, но не могли бы вы все-таки объясниться? Мое имя Рютый. Я фамильяр великого валлийского императора, Пхёдайсе. Эта девочка, важный для хозяина человек, и моя задача доставить ее к нему. Но как это? Я не могу этого позволить. Мне плевать. Дальше с ними разбирайтесь сами». Фамильяр исчез во вспышке пламени. Том 4. Глава 34. Кара настигнет виновных. Санна открыла глаза. Взгляд зацепился за белый потолок. Оглядевшись, девушка заметила рядом с кроватью шатена с зелеными глазами. Незнакомец был одет в бродовый костюм и брюки. В руках у него находилась небольшая книжка. «И извините». Незнакомец поднял голову, и Санна встретилась с ним взглядами. Внутри что-то щелкнуло. Впервые в жизни она видела столь красивые глаза, яркие, переливающиеся. Казалось, если приглядеться, то в сверкающих гранях можно увидеть нечто скрытое за границей человеческого понимания. «Ау, ты проснулась, как спалось, ничего не болит, головокружение, может тошнота, нет, все хорошо, скажите, а кто вы, и где я, позволь представиться, меня зовут Хёда Иссей, ты на моих территориях в мире демонов, мир демонов, постойте, Хёда Иссей, вы ведь старший брат Рютея, я права». Хёда скорчил непонимающее выражение лица, раздался смешок, я сказала что-то смешное, девочка заметно засмущалась, нет-нет, ничего такого, я смеюсь не поэтому, скажем так, Рютей немножко приврал, так ведь, фамильяр сгустился в помещении в человекоподобном виде, хозяин, вы ведь сами сказали притвориться, притвориться, а не обманывать бедную девочку, ай-яй-яй, ну что, Санна, накажем врунишку, или простим? Шатен подмигнул барышне. Санна улыбнулась. «Простим, ну хорошо, повезло тебе сегодня, Рютей. Благодарю за милость, Санна. Ладно, Санна, ты пока отдыхай, а мне надо кое-куда отлучиться». «Отлучиться? Вы надолго?» «Нет-нет, на пару часиков максимум. Оглянуться не успеешь, как я вернусь. А чтобы тебе не было скучно, смотри, что у меня есть». Шатен поднял руку ладонью вверх, сжатую в кулак. Раскрыв пальцы, взору девочки предстал миниатюрный шестилапый дракончик. 5-сантиметровое создание покрутило головой, после чего уставилось на девушку, склонив голову на бок. Спустя несколько мгновений, создание прыгнуло на плечо девушки и сделало несколько кругов вокруг руки. «Что это такое? Оно такое классненькое. Это клон Рютея. Клон? Как это? Это довольно трудно объяснить. Не против, если мы отложим это? Ну хорошо». Санна была не особо расстроена. Все ее внимание сейчас занимал миниатюрный комок металла, носящийся по ее руке. Хёда погладил темные волосы и улыбнулся. Выйдя из комнаты, император поправил пиджак. Зеленые глаза налились ярким, пылающим светом. Окружение вокруг него треснуло под натиском разрушительной энергии, но тут же вернулось в норму. «За мной, есть». Темноволосый мужчина еле проснулся с похмельем. Голова трещала. Под ногами звенели пустые бутылки из-под алкогольных напитков разного градуса. Комната была забита разным мусором, над которым уже летали мухи. По дому разносился настойчивый стук в дверь, поскольку звонок давно не работал из-за отсутствия электричества. Голова раскалывалась после ночной попойки. Кого там, блять, еще принесло в такое время? Открыв дверь, взору пьяницы предстали двое. Шатен в бордовом костюме и высокий мужчина с телосложением вышибал, одетый в рубашку, жилет и темные брюки. Взгляд зацепился за металлическую пластину на лице вышибалы. «Вы еще кто такие? Че надо с утра пораньше, мудилы? Привет тебе от Санны. Чего?» Зеленые глаза собеседника всего на мгновение вспыхнули. Вышибала, стоящий за ним, одним точным ударом отправил мужчину в полет до стены. Войдя в здание, Шатен закрыл дверь. Голова жутко ныла и готова была разлететься на куски. Попытка двинуться ничего не дала. Мужчина открыл глаза и осмотрелся. Он находился в одной из комнат своего дома. Перед ним находился стол. Спустя несколько секунд раздался знакомый голос. Уже очнулся. Хёда вошел в дверь. Здоровяк зашел вслед за ним, закрыл дверь и встал рядом с ней, скрестив руки. Хёда дошел до противоположного края стола и уселся на стул. «Ты кто такой, сучера? Какого хрена вообще происходит? Заткнись. Чего? Ты мне еще приказывать будешь, дерьма кусок?» Хёда выдохнул. «Рютей, есть». Здоровяк подошел к столу и приложил мужика носом об дерево. «Твою мать, ты мне нос расквасил. Я же сказал, заткнись. Если будешь продолжать орать, Рютей сломает тебе руку». Прозрачно намекнул, мужик бросил взгляд на громилу. Маска хрустнул пальцами. «Вполне. И все же, какого хрена ты здесь делаешь? И кто ты вообще такой? Меня зовут Хёда Иссей. Имя этого здоровяка ты уже знаешь». «Ага». Мужик внезапно побледнел как полотно. Глаза расширились от ужаса. Он заметил, как внешность Шатена начала меняться. Оскал стал звериным. Глаза начали светиться. Хищные зрачки уставились на собеседника. Прямо сверлили его взглядом. «А теперь к теме разговора. Я буду задавать тебе вопросы, а ты на них честно отвечать. Видишь, все просто. Готов? Нет. Тогда начали. Вопрос первый. Ты насиловал свою дочь? Чего? Что это за вопрос такой? Ты издеваешься, Рютей?» Здоровяк еще раз приложил крикуна мордой об стол. но завопить ему не дало чувство самосохранения. «Я ведь говорил тебе не орать, спрашиваю еще раз, ты насиловал свою дочь, отвечай честно». Мужик словно проглотил язык и выдавил из себя едва слышное. «Да-да, вот оно что, ладно, вопрос второй, кто-то из двоих дружков-собутыльников насиловал ее». «Чего? Откуда ты?» Хёда был готов дать команду на удар. «Ладно-ладно, хорош, он мне нос сломает». «Да, я в принципе не удивлен. Вопрос третий, ты брал за это плату?» «ТЦЦДДА». «Вопрос четвертый, сколько всего было таких клиентов?» «Вместе со мной в 8». «Ясно». Хёда откинулся на стуле. «И что теперь?» «В смысле? Ну вот спрашивал ты это все? Зачем? Что теперь? Как это что? Сдохнешь, конечно». «Сдохну? В смысле умру?» «Нет-нет-нет, умирают обычные люди, а ты грязная псина, сдохнешь». Хёда говорил все это со спокойным улыбчивым лицом. У мужчины создался небольшой когнитивный диссонанс. Речь собеседника и его лицо очень сильно контрастировали. «Что значит псина? Ты охренел? Конечно псина. А ты думал, что я назову тебя человеком? Бесхребетный ублюдок, который сдает свою дочь словно сутенер. Меня от тебя тошнит. Да пошел ты, будто ты знаешь, какого это... познать отчаяние. Моя жена умерла, когда мне было 4 года. Я всякую волю к жизни потерял, когда Мику погибла. Было тяжело. С работы выперли. Спился. Что за нытье? Ты мужик или кто? У тебя есть... Ой, пардон. Была. Такая прекрасная дочь. Ради нее можно жить и жить. Такая красавица. Я бы сделал все ради нее. А ты, кусок дерьма, сделал так, что в ее жизни не осталось ничего, кроме ублюдков, которые насиловали ее раз за разом. Да и ты сам чмо. От них не отличаешься. Еще и деньги за это брал. Какой же ты все-таки ублюдок. У меня от тебя мозг щемит. Иди ты. Ладно, осталось только узнать, как выглядят остальные 7, и все будет готово. Рюты. Есть. Вышибала поднял мужика за шкирку и поднес ближе к Иссею. Что? Ты что делать собрался? Заткнись, кусок дерьма. Шатен схватил ублюдка за голову. Изумрудные глаза налились золотым. Нашел. Том 4. Глава 35. Лабиринт Девы в черном. Из старого телевизора доносился сонный голос ведущего новостей. Вчера вечером при странных обстоятельствах пропали 7 человек из района. По данным, полученным от местных жителей и соседей, пропавшие вели нездоровый образ жизни. Также они были замечены в нескольких инцидентах, связанных с грабежом и угрозой жизни. На данный момент данных о их местонахождении нет. Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавших, просим связаться с полицией. Мир демонов. Недалеко от временной резиденции Гримари. Иссей, ответь честно. Что ты пытаешься сделать? Разве не очевидно? Хочу посмотреть, как крысы будут жрать друг друга в попытках спасти свою шкуру. Даже не хочу знать, что ты имеешь в виду. Понимаешь, Сазикс, куски дерьма, что ранили невинную душу, заплатит своими жизнями, чтобы она вернула себе равновесие. Владыка взглянул на Иссея. Во взгляде Шатена проскочила искра холодного отвращения. «Я понял. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Можешь не сомневаться». Развернувшись в противоположную сторону от глубокой ямы, Хёда покинул помещение. Перед тем, как переместиться, Сазик сбросил последний взгляд в яму. Там во тьме и грязи, без сознания лежали 8 человек. Все-таки он очень сильно изменился. Хёда вынырнул из огненного всполоха. Взору предстала палата. Санна стояла около окна. Голубые глаза, спрятанные под длинной челкой, разглядывали красноватое небо. «Тебе уже лучше, Санна?» «Иссей?» «Да, уже намного лучше». Девочка вернулась в койку. «Я тебе тут кое-что принес». «Кое-что?» «Ага». «Любишь фрукты?» «Очень». Голубые глаза прямо загорелись. «Вот и отлично». Хёда завел руки за спину. Через пару секунд Шатен вернул вперед левую руку с небольшой тарелкой, а после правую, в которой находилась гроздь фиолетового винограда. Уложив фрукты на тарелку, Хёда поставил ее на кровать. «Держи. Приятного аппетита». «О, спасибо». Минашина принялась с аппетитом уминать лакомство. «Может, хочешь что-то еще?» «Не знаю, а может, мясо?» «Мясо?» «Угу, жареное, если можно». Девочка засмущалась, опасаясь, что сказала лишнего. Хёда хохотнул. «Не волнуйся, все хорошо, конечно можно, Рюты, есть». Темная тень умчалась в сторону двери. «Скоро принесут». «Послушай, Санна, у меня есть к тебе один вопрос. Ты хотела бы поучаствовать в небольшом представлении?» «Представлении? В каком?» «О, это будет грандиозное представление. И знаешь, кто в нем будут участвовать?» «Кто?» «Все те, кто наложил на тебя руки». Санна замерла на несколько секунд. Ягода, находящаяся в руке, выпала. Хёда поймал ее до того, как фрукт упал бы на пол, и закинул в рот. Вкусно. Иссей, вы ведь о тех. Именно. Но зачем? Зачем? Это очевидно. Я не прощу тех, кто причинил боль моим близким. Хёд оторвал еще одну ягоду от грозди и положил ее в приоткрытый рот девочки. Санна прожевала ее, не прекращая разглядывать дракона. Вашим близким. Именно. Скажи честно, ты хочешь, чтобы они познали ту же боль, что и ты? Хочешь, чтобы они раскаялись? А лучше и вовсе сгорели в аду? Да. Отлично. Тогда кушай, и отправимся готовиться. Готовиться? Да. К величайшему представлению. Хёда вскочил со стула и закружился, раскинув руки. И пусть грешники познают боль их жертвы, и пучины ада воспоют их погибель, и погрузятся они в безмолвный мрак. Закончив танец, Шатен подошел вплотную к кровати, сел на одно колено и взял ладонь Санны в свою руку. И заботливая тьма укроет потерявшую душевное равновесие. Это стих, что-то вроде того. Хёда улыбнулся и уселся на стул. Пневматическая дверь открылась, и за ней показалась медработница. Вкатив в палату небольшой столик, она оставила его около кровати. «Приятного аппетита! Большое спасибо!» Поклонившись, девушка покинула помещение. Хёда поднял крышку блюда. Под ней оказалась тарелка, полная кусочков жареного мяса. У Санны прям слюнки потекли. «Налетай!» «Можно?» «Конечно!» «Это все тебе!» «Приятного аппетита!» Санна взяла вилку и незамедлительно отправила в рот первый кусочек. Тут же раздалось довольное мычание. «Вкусно?» «Очень!» «Вот и отлично!» Вилка с насаженным куском мяса очутилась у лица дракона. Это мне?» «Угу!» «Благодарю!» Жареная баранина исчезла за рядом острых клыков. «И правда неплохо, но я бы еще немного подержал на огне!» Сквозь клыки полыхнуло пламя. «Вот так-то лучше!» «Вы удивительный!» «В смысле?» «Вы так много умеете!» «Такой сильный!» «Но при этом не зазнаетесь!» «Даже со мной вы разговариваете как с равной!» «Это удивительно!» «Ничего удивительного!» «Просто я знаю, каково это!» «Быть беззащитным!» «Когда никто не придет на помощь!» «Не защитит!» «Не укроет!» Переливающиеся изумрудные глаза словно потухли на мгновение, чем вызвали волнение со стороны девушки. «Ничего такого, не обращай внимания, как скажете». Парочка продолжила уминать вкуснятину, пока тарелка полностью не опустела. Потянувшись, Хёда поднялся со стула. «Ну что, можем отправляться?» «Да, но для начала». Фигурку девушки объяло мягко тлеющее пламя. Потухнув, оно явило аккуратное темно-синее платье. «Так-то лучше». «Ну что, вперед?» «Да». Дракон и девочка переместились в открытое поле. Выл ветер. «Ну что ж, думаю, можно приступать». На руках Иссея сгустились перчатки доспеха. Изумрудные глаза начали светиться. Шатен произвел небольшое движение руками, и почва отозвалась гулом. «Отлично. Санна, стой рядом». «Хорошо». Девочка подошла вплотную. Хёда размял плечи и принялся водить ими в воздухе словно дирижер. Окаменевшая почва ответила на всплеск энергии и принялась выдавливать из себя конструкции, похожие на стены. Одна за одной, угол к углу. Проходы, тупики, ямы, ловушки. С каждой секундой образовавшийся лабиринт увеличивался в размерах, обзаводясь все большим количеством ловушек. Хёда вместе с Санной очутились в большой закрытой ложе выше основной конструкции лабиринта. Закончилось грандиозное планирование высокой стеной, отрезающей лабиринт от внешнего мира. Ложе оказалось прямо в стене с одной стороны. Начальная комната лабиринта очутилась с прямо противоположной стороны круга. Под ложей находилась конечная комната с лестницей наверх. «Ну что, Санна, начнем представление?» «Да». Мужчина, лежавший на земле, открыл глаза. Осознав, что он находится в нечто похожем на подземелье, он принялся будить лежащих рядом с ним. «Твою мать, какого хрена происходит? Где мы?» «Тише ты! Слышите этот звук?» «Да». «И что это?» «Похоже на топот, и он приближается». Из одного из проходов в помещение влетел алый силуэт. Осевшая пыль представила нечто похожее на дракона с шестью лапами. «Это что еще за хуйня? Что это такое? Мы что, спим?» «Да заткнись ты! Невозможно, чтобы мы все оказались в одном сне!» «Постойте, быть не может! Ты что-то вспомнил?» Шестилапое чудовище подняло переднюю лапу. На ней сгустилась печать, явившая большое подобие экрана. Экран представил пленником Шатена, сидящего в большом кресле. На его коленях сидела персона с длинными черными волосами. Половина лица была скрыта под кружевной вуалью черного цвета. Такого же цвета платье окутывало хрупкую фигуру, а руки до локтя скрывали перчатки. «Приветствую, куски дерьма. Позвольте представиться еще раз. Мое имя Хёда Иссей. Я тот, кто устроит вам кару за содеянное вами. Если вы думаете, что это шутка или сон, уверяю, нет, это все взаправду. Сейчас вы находитесь в лабиринте Девы в черном. Как вы можете видеть, она сидит здесь, вместе со мной. Вам даются сутки, чтобы преодолеть лабиринт и добраться до финиша. Должен предупредить, лабиринт усеян различными ловушками и опасностями. Также мой друг будет изредка проноситься по коридорам лабиринта, если вы вздумаете сесть в одном месте и бестолку тратить мое время. И что будет, если кто-то из нас ему попадется? Шатен ухмыльнулся во все 32. Хороший вопрос. Скажем так, если вы попадетесь ему, то помолитесь, перед тем как предстанете перед Всевышним. Это что, мы умрем, если встретимся с ним? Разумеется. Какой ты догадливый. Я бы сказал, что ты мне нравишься, но это не так. И последнее, должен вас предупредить. Иссей нагнулся вперед. Изумрудные глаза, оказавшиеся в тени, словно светились. Победитель может быть только один. Добравшийся первым будет считаться победителем. Все остальные умрут. Идти всем вместе, разделиться на группы, или просто отправиться в одиночку, решать вам. Как нам понять, что мы добрались до цели? Уверяю, вы не ошибетесь. Также, чтобы вы хотя бы дожили до конца этих суток, по лабиринту разбросаны припасы, вода, еда и полезные предметы. Нахрена это все? Что ты пытаешься этим доказать? Держишь нас за идиотов, сопляк. Молчать. На плечи навалилась неизмеримая тяжесть, заставившая всех восьмерых сесть на колени. Я постарше вас, ублюдков, буду. Зачем я это делаю? Просто хочу потрепать вам нервишки и посмотреть, как вы, словно крысы в банке, будете бегать и пытаться спасти свои жалкие жизни. На этом все. В следующий раз вы увидите меня только на финише. Ухмылка Шатена разъехалась чуть ли не до ушей. Сейчас он выглядел как настоящий дьявол. Поправочка. Один из вас. Удачи, крысы. И вперед. Печать растворилась. Чудовище развернулось, переминаясь с лапы на лапу, и умчалось прочь с жутким грохотом. И что теперь? Что будем делать? Поведемся на уловки этого психа? Вариантов нет. Придется пройти этот чертов лабиринт. Но победитель ведь может быть только один. Значит, разделимся. Если каждый пойдет по своему пути, больше шансов, что кто-то из нас найдет выход. Но какого черта вообще происходит? Что мы все сделали? Идиоты. Чего? Сидящий у стены подал голос. Постой, ты же папаша той мелкой проститутки. Так это из-за тебя мы все здесь, ублюдок. Язык попридержи. Я в таком же положении. Здесь находятся все, кто хотя бы раз насиловал мою дочь. Чего? Семь кусков дерьма уставились друг на друга. Моя дочь с ним. Это она сидела у него на коленях. От нее помощи можно не ждать. Не знаю, что он с ней сделал, но она нам не помощник. Придется думать самим. И выбираться тоже придется самим. Да пошли вы. Я сам со всем разберусь. Найду этого придурка и начищу ему ебальник. Скотина малолетняя. Третий просто плюнул на всех и ломанулся в один из ходов. Четвертый и шестой переговорили и решили идти вместе. Оставшиеся остались обдумывать ситуацию. Иссей, вы уверены, что это стоило того? Конечно. Шатен сидел в кресле, подперев одну щеку рукой. Вторая рука была облачена в белоснежную перчатку доспеха. Санна руками двигала металлические когти. Надо ведь узнать, на что они способны. Ты ведь хочешь посмотреть, как они бродят на краю смерти? Хочу. Какая честность. Может, по мороженому? Не откажусь. Рядом с креслом сгустился столик, на котором находилось два рожка. Принявшись за сладость, парочка наблюдала за восемью людьми, которые проходили лабиринт. Подготовка к смерти. Композиция, в конце которой каждый из них превратится в смятый, разорванный, сожженный кусок мяса. Том 4, глава 36. Оставляя в прошлом. 4 часа от начала испытания. Третий отравился найденной водой. Повелся на слова Исси о том, что припасы помогут выжить. Глупец. В течение получаса его органы плавились один за одним, а проклятие, наложенное на воду до последнего, поддерживало в нем жизнь. 9 часов от начала испытания. Четвертый и шестой провалились во внезапно образовавшуюся дыру в полу. Четвертый ухватился за ногу шестого, но тот сбросил напарника в яму, кишащую металлическими червями. Скрежет металла связался с воплями, и, ударяясь о стены, умчался далеко в коридоры лабиринта. Шестой едва смог выбраться, но при этом потерял часть ноги. Сев в небольшом закутке, он совсем забыл об одном из условий прохождения. Грохот лап, разнесшийся эхом, вылился в грохот проломленной стены. Рютый помотал головой, стряхивая с морды остатки внутренностей. Хозяин, один из крыс, пренебрег правилами. Понял. За 9 часов наблюдения за крысами в банке к Иссею Исан не присоединилась Ряз. А ловолосая принцесса была сильно удивлена тому, что Иссей решил устроить такого рода состязание, но, выслушав историю Санны, сделала несколько предложений по улучшению. «Хаймэм, хорошая идея, так и сделаем». По коридорам лабиринта принялись носиться металлические змеи. Восьмого, бывшего в составе цельной группы, сожрали на месте, когда он по своей неосторожности отстал и потерялся. За спинами группы раздались вопли, заставившие их припустить вперед. 18 часов от начала испытания. Из 8 человек осталось двое. Отец Санны и его собутыльник. И что будем делать? Не знаю. Лимит сидения на одном месте, равный 2 минутам, подходил к концу. Направившись, куда глаза глядят, двоица трещали обо всем подряд. Вспоминали жизнь. А самое главное, вспоминали момент, который стал переломным. И дернул меня черт наложить руки на собственную дочь. Мику меня никогда не простит. Мику. Твоя жена, да, она погибла, когда Санне было 4. Попала под грузовик, когда возвращалась домой. Соболезную. Знаешь, я уже и забыл, какого это, общаться вот так, без бутылки. Я тоже. Постой, это же. Беспорядочные шатания случайно привели их к лестнице в стене, ведущей наверх. По краям лестницы находились светильники в форме головы дракона. Пламя пылало в пасти и в глазах, освещая небольшую площадь вокруг. И что будем делать? Знаешь, Минашина, я, наверное, пойду. Чего? Собеседник похлопал мужчину по плечу и, засунув руки в карманы куртки, медленно направился в темноту. Вот ведь, надеюсь, что по крайней мере моя смерть будет быстрой. Сплюнув, последний выживший отправился вверх по лестнице. В конце лестницы, состоящей из 4 пролетов, обнаружилась дверь. Войдя в нее, мужчина увидел довольно большую комнату. Всю противоположную от входа стену занимало большое панорамное окно. Прежде чем гость успел что-то сказать, на фоне окна сгустилась фигура в черном платье. Так все-таки справился именно ты. Привет, Санна. Как ты здесь? Хорошо. Иссей угостил меня мороженым. А еще мы поели жареного мяса. Было очень вкусно. Не сомневаюсь. Он тебя не обижает? Нет. Он очень хороший. Почему ты так сильно доверяешь ему? Подозреваешь, что он окажется таким же, как ты и твои друзья? Мужчина скислился. Она попала в точку. Как-никак я твой отец. Ты мне больше не отец. А что касается твоего вопроса, он не такой, как вы. Он сильный, заботящийся, любящий. Я познакомилась с его невестой. Она очень красивая. Они друг друга любят и скоро поженятся. Я тоже могу быть любящим, Санна. Я тоже могу заботиться о тебе, как раньше. Зарабатывая на алкоголь продажи тела своей дочери кому попало, такая забота мне не нужна. Я лучше останусь с Иссеем и его невестой. Она очень добрая. Впервые увидев меня и услышав то, что со мной произошло, она обняла меня. Ее объятия такие теплые, напомнили мне маму. Санна, давай начнем все сначала. Я обещаю исправиться. Прости. Мужчина застрял на полуслове. Ничего не выйдет. Теперь моя семья — это они. А ты остался в прошлом вместе со всем ужасом, что происходил в моей жизни. В руках девушки сгустилась коса. Прощай. Мгновенный свист металла и последовавший за ним звук удара об пол. Падение тела. Хёда вышел из тени вместе с Ряз. А во какие мы грозные. Бледные щечки Санны заметно порозовели. Я перестаралась? Нет, все было в меру. Ну что ж, девочки, а теперь нас ждет куда более грандиозное представление. Ряз вопросительно посмотрела на Иссея. Что еще ты там придумал? Хёда ухмыльнулся. Скоро узнаете. Шатен исчез из комнаты в обнимку с 2 прекрасными барышнями. Вся созданная конструкция в мгновение ока рухнула вниз, став могилой для тех, кто не прошел испытание Валлийского императора и Девы в черном. Том 4, глава 37, объявление. Телевидение мира демонов вовсю трубило сообщение императора. Шатен объявил о мероприятии казни преступников, бывших когда-то главами вражеской армии. Специально для этого была подготовлена арена, места на которой заняла высшая знать. Шатен появился в центре боевой площади. Раздались овации. Хёда размял шею и щелкнул пальцами. Перед ним сверкнули 2 вспышки пламени. Как только языки потухли, взору зрителей предстали 2. Беловолосый парень с короткими волосами, одетый в кожаную куртку, и одетый в одеяние священника с волосами пепельного цвета, грохнулись на землю 5 точками. Осмотревшись, они подняли взгляд и застыли от ужаса. Изумрудные глаза разглядывали их сверху вниз. Ну что, зверьки, понравилось сидеть в клетке. Пора бы вас выгулить. Да пошел ты, гнида. Мы тебя. Высказывание Фрида прервал грохот удара. Тушка священника влетела в стену арены. Хёда фыркнул снопом пламени. Не помню, чтобы разрешал вам говорить. Взмахнув рукой, дракон растворил перчатку доспеха. Подойдя вплотную к сидящему на земле Вали, Шатен нагнулся и, схватив за воротник, резко дернул пепельноволосого вверх, поставив его на ноги. Отвернувшись, дракон сделал несколько шагов и, остановившись, развернулся к оппоненту лицом. «И что это значит? Нападай!» «Чего? Нападай! Хочу, чтобы ты показал все, на что способен, перед тем, как я прикончу вас обоих!» «Обоих?» Священник выбрался из стены с несколькими переломами в районе рук и ребер. Сплюнув кровь, Фрид оскалился. «А я смотрю, ему не имется. Ну так тому и быть. Давай, нападай в любое время!» Хёда ухмыльнулся. «Недооцениваешь меня? Не думаешь, что можешь поплатиться?» «Не, не думаю». Вали цыкнул и сформировал на себе доспех Белого Императора. Стравив излишки энергии, Белый доспех ринулся в бой, произведя точный выпад кулака в солнечное сплетение Шатена. Однако металлический кулак встретился с ладонью Шатена. Хёда держал Вали за руку без видимых усилий. «И это все? Я сказал, не недооценивай меня». Второй кулак направился в голову Иссе. Раздался скрежет металла. Кулак соскочил с металлического крыла, и обладатель белого доспеха тут же получил прямой удар прямо в торс, заставивший его отъехать на несколько метров назад. Пластина заметно вмялась и начала трескаться. Голыми руками Хёда скалился, разминая пальцы. Под маской не было видно, но физиономия Вали заметно скривилась. Оставалось только одно. Вали применил свою магию. Размер белого доспеха увеличился до 10 метров. Как интересно. Это становится интересно. Исчезающий император потоптался на месте и внезапно притих. Вали, с ним что-то не так? О чем ты? Я ощущаю в нем двух драконов. Двух? Да. Драйга и себя. В смысле, я в нем ощущаю такую же энергию, которая у меня, только она какая-то другая. Другая? Да. Более плотная и мощная. Что такое? Заметили?